Здесь имеют место просто-напросто различия, вытекающие из черт характера, вкусов, воспитания, привычек. Писатель порывистый и нервный, не привыкший к порядку, никогда не снизойдет до составления предварительного плана из простого нежелания исписывать страницы, которые так легко потерять. Флобер составлял план романа в течение многих месяцев, ежедневно работая по много часов. А закончив план, говорил: «Мой роман готов, остается только его написать». И план был настолько подробный, что последние главы Бювара и Пекюше, которых он не успел закончить перед смертью, в плане выглядят так, словно это уже окончательный текст. У Ибсена, в молодости работавшего аптекарем и в силу своей профессии завязавшего крепкую дружбу с духами порядка, имелась шкатулка со множеством отделений. Каждое отделение предназначалось для одного из персонажей драмы, над которой в ту пору работал писатель. Целыми месяцами он ничего не писал, а только совершал длинные прогулки в одиночестве и возвращался с запасом новых черт характеров героев, обрывков диалогов, целых сцен. Все это он записывал и раскладывал по соответствующим отделениям шкатулки. Работал как пчела. Едва соты оказывались заполненными, все отделения насыщены медом, драматург садился писать. Есть писатели, способные не только хранить у себя в голове обстоятельный план произведения, не прибегая к помощи записок и заметок, но и делать в этом мысленном плане поправки и сокращения, как если бы извилины их мозга были страницами тетради. Так работал Руссо. Он не умел мыслить, сидя за письменным столом. В одиноких прогулках произносил про себя непрерывный монолог, осваивал тему, компоновал, переделывал. Так работают многие поэты. Они усаживаются за письменный стол только для того, чтобы записать готовое творение, долго вынашиваемое в мыслях. По сути своей, план или композиция произведения — это не что иное, как сосуществование писателя с темой, фоном, персонажами, настроением, тональностью. Это постепенное прояснение густого мрака, окутывающего произведение, которому предстоит родиться. Каждый приходящий день приносит частицу света. Многочисленную группу составляют писатели, как бы органически неспособные при создании произведения предначертать себе цель и путь к цели. Это вовсе не посредственности или бездарности. Мы встречаем таких и среди величайших. Все, что они вначале планируют, что заблаговременно обдумывают, в часы работы развивает ветер. Они игрушки случая, капризов воображения, неожиданностей. И никогда они не уверены, в каком направлении пойдет работа. Внезапно от проложенного тракта их отвлекает тропинка, и они с удивлением видят себя в незнакомой прелестной долине, о существовании которой, отправляясь в путь, даже не подозревали. Необычное или настораживающее слово, услышанное в мирной беседе, мысль, почерпнутая из только что отложенной книжки, мимоходом замеченная картина, наконец, вся пышная флора ассоциаций, вырастающая из каждой фразы — вот источники изменений и переделок, развития и богатства создаваемого произведения. Известны случаи, когда продуманная и хорошо подготовленная драма внезапно обращалась к комедии. А над комедией уже с первого акта начинали сгущаться зловещие тени, и действующие лица ее постепенно приближались к катастрофе. Рифма у поэтов — великая чародейка. В поисках созвучий поэт идет по пространствам языка, как за эхом в горах, и, сворачивая с намеченной дороги, открывает новую. Неожиданное непредвиденное слово — оказывается завязью новой мысли, нового образа, новой черты, иногда нового персонажа, новой части поэмы. Сколько строф Беневского или «Короля духа» возникло таким образом у их автора, Юлиуша Словацкого. Подчас можно даже разглядеть след мысли, бегущие за словами, которые уводили поэта в сторону. На каждом повороте дороги его подстерегали новые метафоры, открывались головокружительные видения. Так происходило и при создании «Пана Тадеуша», хотя тут причины были несколько иные. Поэма, какой мы все ее знаем, сильно отличается от той, что была начата осенью 1832 года. В первом варианте граф возвращался из университета и еще ничем не обнаруживал, что он сделается образцовым портретом романтического юноши. Истинный характер ксенза Робека едва-едва проступал из-под его сутаны. И я не знаю, предчувствовал ли поэт, что наполеоновские легионы вторгнутся в его эпопею, и благодаря этому сбудется предсказание некоего немецкого профессора, призывавшего автора написать поэму о Наполеоне. Ведь слово «конец» Мицкевич поставил после десятой песни. Рост и развитие мицкевичевского шедевра — это яркая и патетическая история, известная нам лишь частично, а в целом уже, увы, не поддающаяся восстановлению. Кто тщательно составил план, выполняет его изо дня в день, главу за главой, песнь за песнью. Зная темп и ритм своей работы, автор может предвидеть, что через неделю ему предстоит описывать сад, а через месяц придется изобразить, как дошло до поцелуя влюбленных. А те, у кого нет в работе дисциплины, поступают по-разному, например, как Гонкур. Используя первый творческий порыв, сразу пишут начало и конец, а позже все, что между ними, должно находиться, или начинают с середины, или, как Зофья Налковская, набрасывают на бумагу разные части, не решив еще, где их затем разместить. В последнем случае всегда есть опасность, что многое окажется ненужным или потребует полной переработки. Но все согласятся, что самое важное — это первые слова. Если они еще не найдены, не стоит даже садиться за работу. После часа перечеркиваний, досады, раздражения, несколько измятых страниц отправятся в корзину для бумаг. Первые слова — это запев. Они дают тон. В них сразу же выявляются характер и стиль всей вещи. Позволю себе привести пример из личного опыта. В первой редакции «Олимпийский диск» открывала старательно сделанная фраза, ею я начинал описание Алфея, Олимпийской реки, истоки которой в Аркадии. Мне очень нравился этот фрагмент, и позднее он был напечатан отдельно, но для «Олимпийского диска» не подошел, стал отходом, стружкой, не вошел в создаваемую вещь. У него был совершенно иной характер. Он мог бы скорее быть использован в эссе, нежели в беллетристическом произведении, и совершенно не гармонировал с атмосферой книги. А атмосфера эта была выражена уже первой фразой, той, которой начинается книга и по сей день. Магические первые слова не обязательно должны находиться в начале произведения. Иногда они скрыты где-то в его середине. И трудно догадаться, что именно они были первым звеном, брошенным на девственную еще страницу. Может быть, Клодели прав, считая, что таким первым ростком Одиссеи были стихи о супружеском ложе Одиссея, устроенном на стволе срубленной оливы. кто опровергнет это или подтвердит. Остается только поверить интуиции поэта, находящего у своего собрата те же самые черты творческой мысли, какие присущи и ему.